Глава 15. «Дай-ка мне», — сказала Ульрика. Она выхватила маску из пальцев Феликса и прижала ее к носу, глубоко вдыхая. Секунду спустя она, засунув маску за пазуху, пригнулась, как крадущаяся кошка, нюхая землю и воздух. Сделав несколько шагов на север, вампир кивнула и выпрямилась. «Я найду его», — заявила она и метнулась в ночь. «Плохо дело», — сказал Феликс, помогая Готреку внести тело Гефарта обратно на склад, уже полный дыма от быстро распространяющегося пожара. «Ты...» — он судорожно закашлялся. «Ты слышал их план?» «Не весь». «Они все-таки собираются взорвать оружейную палату. Сразу после того, как будет проверена последняя пушка для Мидденхейма, и взрыв станет сигналом для членов секты очищающего пламени начать пожары по всему Нульну». Он покачал головой. «Нам никогда не остановить их всех!» Он безнадежно вгляделся в пылающий ад, ярящийся на дальнем конце помещения. «Мы не помешали даже этому!» «Нам не нужно останавливать всех!» — ответил Готрек. «Надо только воспрепятствовать взрыву палаты. Тогда никакого сигнала не будет!» «А тут так все и оставим? Из-за нас уже сгорел один квартал, и вот опять!» «Лучше один, чем все!» Готрек двинулся к двери. «Идем, человечий отпрыск. Времени мало. Если пушка готова, они могут отстрелять ее еще до рассвета». Феликс пошел следом, нехотя, удрученно. Разумом он понимал, что за пожары в ответе сектанты, но знал также, что никаких пожаров не было бы, не сунь они с Готреком носы куда попало. Но все-таки, если бы они не начали расследование, то не узнали бы, что сектанты намерены спалить целый город. Выйдя на улицу, они увидели приближающуюся Ульрику, утирающую лицо желтой маской. Губы и подбородок ее были измазаны кровью, глаза лихорадочно блестели. «Я нашла его». Она отшвырнула грязную тряпку и дочисто облизала губы. Феликс содрогнулся. Готрек сплюнул и затопал вперед, полностью игнорируя вампира. Ульрика двинулась за ним. Поэт, задержавшись, обернулся, глядя на горящий склад. Не мог он просто уйти, ничего не сделав. Взгляд его перескочил на окружающие дома. «Пожар!» — крикнул он. «Пожар на складе Паппенгеймера! Пожар!» Готрек и Ульрика остановились, оглянулись. Готрек присоединился к поэту. «Пожар!» — рявкнул гном. «Просыпайтесь! Пожар!» Обухом топора он стал колотить по каменному столбу, производя ужасающий грохот. Тут включилась и Ульрика. «Помогите! Помогите!» — зазвенел ее высокий чистый голос. «Они снова жгут трущобы!» Феликс услышал, как открываются ставни, как перекрикиваются, спрашивая, что происходит, люди окрестных домов. Теперь можно и бежать. Они сделали немного, но, по крайней мере, хоть что-то сделали. «Не понимаю», — пропыхтел Феликс, пока они неслись через Нойштадт к району университета. «Мы обшарили палату, и стража искала под палатой. Они ведь до сих пор там патрулируют. А порох они нашли. Где очищающее пламя его прячет?» «Где-то, где мы не искали», — буркнул Готрек. Ульрика рассмеялась. Феликс закатил глаза. Он собирался ляпнуть что-то едкое, но увидел, что Готрек погружен в размышления и промолчал. «Туннели Скавенов», — заявил, наконец, гном. «Те самые, из которых эти твари вышли, когда напали на Нульн. Эти психи верно нашли их». Ульрика нахмурилась. «Но хватит ли пороха, который лежит там внизу, чтобы уничтожить оружейную палату?» — спросила она, когда они вылетели на Рейкплац и, миновав Вяздойца, продолжили путь на запад. «Угу», — ответил Готрек. «Если заложить его правильно. Под палатой полно канализационных каналов. Если они нашли туннели, идущие под каналами, то могли сделать подкоп. Палата просто потонет, как утлый корабль». Он утробно зарычал. «Среди них должен быть инженер». Феликс застонал. «Но как нам их остановить? Если мы спустимся туда и попытаемся предупредить стражу, солдаты просто арестуют нас, как и в тот раз. Они не станут нас слушать. Будь проклят, тупоголовый болван Виссен!» «Я вобью им в головы», — пробормотал Готрек и вздохнул. «Нет, ты прав, человечий отпрыск. Спор с этими олухами только замедлит нас». Он умолк, огляделся и свернул на боковую улицу. «Идем. Мы найдем крысиную нору, которая приведет нас к пороху». Миновав половину квартала, они подошли к закрытому железной решеткой люку. Готрек, поднатужившись, откинул крышку. «Внутрь!» — велел он. «Подождите!» — раздался голос позади. Троица мигом обернулась. Готрек со звоном уронил решетку и выхватил из-за спины топор. Ульрика тоже обнажила клинок. «Что вам надо?» — крикнула она. По главной улице к ним шагала фаланга темных фигур. Некоторых Феликс узнал по визиту в бордель графини. Высокую, невероятно худую госпожу Суш, окутанную струящимся черным балахоном и непроницаемой вуалью, и прекрасную леди Гермиону с ледяными глазами, в плаще с капюшоном поверх темно-синего платья, сопровождаемую кучкой чванливых и, как всегда, безупречных героев, облачившихся сейчас в отполированные до блеска кирасы и дымчатые шлемы. Были среди них и те, кого Феликс раньше не видел. Горстка настороженных бандитов, к примеру, под предводительством чувственной, вульгарной на вид вампирши, вызывающей щеголяющей, подобно уличной проститутке, в красном платье с низким вырезом и подоткнутыми юбками. Ее можно было бы назвать восхитительной, если бы не шрам, оттягивающий левый угол рта в вечной ухмылке. Ее последователи пугали не меньше. Порочные шлюхи и головорезы, исполосованные шрамами, с дикими глазами, вооруженные до зубов кинжалами, дрянными мечами и окованными железом дубинками. Столь омерзительной коллекции людских отбросов Феликс увидеть еще не доводилось. Один громила возвышался над остальными. Грязный бородатый великан сжимал в огромном волосатом кулаке молот с каменной головкой. Вонью от него шибало за 20 шагов. «Добрый вечер, друзья!» проворковала леди Гермиона. Готрек зарычал. Ульрика не опустила оружие. «Вы здесь, чтобы драться с нами?» спросила она. «Вы что, не говорили с графиней?» Леди Гермиона улыбнулась. «Не бойся, сестра. Графиня передала нам твое сообщение и послала нас помочь тебе». Она бросила взгляд на развратную вампиршу в красном. «Мадам Матильда тоже предложила свою поддержку». Ульрика подозрительно нахмурилась. «Вы тут, чтобы помочь? А почему бы и нет?» С глухим акцентом поинтересовалась мадам Матильда. «Это наш город точно так же, как ваш». Ухмыльнувшись, она кивнула на Феликса. «Это твой любовничек, Кассар? Сладенький пирожок, а? Наверняка стоит обращения». «Мы не обращаем мужчин, Матильда», фыркнула леди Гермиона. «Они лишь ослабляют рот». Дрожайшая Габриэлла убедилась в этом на свою беду. «Нет!» — рявкнул вдруг Готрек. «На это я пойти не могу!» Он бросил взгляд на Ульрику. «Я заступился за тебя, Ульрика, дочь Ивана. Ты была хорошим товарищем, и твой отец — друг гномов, хранитель клятвы. Но эти...» Похоже, он не мог подобрать достаточно гнусного слова, чтобы описать присутствующих тут вампиров. «Они умрут от моего топора, прежде чем сразятся на моей стороне!» «У тебя нет времени биться с нами, истребитель», — спокойно сказала леди Гермиона. «И ты зря тратишь его на споры». «Леди права, гном», — Матильда непринужденно почесалась. «Не стоит тратить силы на сражение с такими, как мы, когда мы хотим одного и того же. Это неблагоразумно». «К демонам благоразумие!» — прорычал Готрек. «Кто-то умрет тут! Или вы, или я!» Он принял боевую стойку. Красавцы-кавалеры Гермионы и потрепанные головорезы Матильды сделали то же самое. Госпожа Суш зашуршала, как мертвая листва на ветру. Ульрика медленно поворачивала голову, переводя взгляд с одной группы на другую, словно сомневаясь, чью сторону принять. Феликс безмолвно выругался. «Нельзя, чтобы они передрались сейчас!» Перспектива сражаться бок о бок с леди Гермионой и госпожой Суш радовала его не больше, чем Готрека, но времени-то действительно нет. Победа или поражение, бой задержит их и, возможно, нанесет такой ущерб, что они не смогут победить в другой, единственно важной битве. Конечно, играть на чувстве чести истребителя невыносимо и низко. Ему совершенно не хотелось этого делать, но в данном случае вампиры правы. Готрек. «Разве ты не поклялся отомстить братству очищающего пламени за разрушение таверны Хайнца? Разве не сказал, что готов даже отложить поездку в Мидденхейм, лишь бы одолеть их? Ты что, позволишь очищающему пламени одержать победу, променяв месть на уличную драку с недостойными противниками?» «Недостойными?» — рявкнула Гермиона, но никто не обратил на нее внимания. Долгий миг Готрек сверлил вампиров взглядом из-под лобья. Широкая грудь его бурно вздымалась. Огромные кулаки сжимались и разжимались, но в конце концов он с громким вздохом опустил топор. «Ты прав, человечий отпрыск. Ты всегда прав». Он вновь повернулся к Люку. «И однажды это приведет тебя к смерти». Гном снова выдернул решетку и отшвырнул ее, словно перышко. «Пускай идут, если смогут», — буркнул он и прыгнул в дыру. К несчастью для Готрека, вампиры и их приспешники последовали за ним без труда. Да, истребитель быстро бежал по грязным кирпичным туннелям, но он был гномом. А куда коротким гномьим ногам до широких человеческих шагов, а тем паче до нечеловечески проворных вампиров? Кроме того, Готрек все время останавливался, внимательно изучая стены и проходы, хотя что именно он ищет, Феликс не догадывался. Сам поэт в неверном свете ламп, которые несли кавалеры леди Гермионы, едва различал, куда ставит ноги, не говоря уже о каких-то там знаках или следах. Истребитель не удостаивал навязанных спутников и взглядом, только упрямо шагал вперед, крепко сжимая топор, беспрестанно в полголоса ругаясь на Хазалиде. «В Фаулештадте нет таких коллекторов», — заметила идущая позади мадам Матильда. «А жаль. Когда нужно подкрасться, нет ничего лучше канализационной трубы». «Да, печально», — фыркнула леди Гермиона. «Придется тебе довольствоваться сточной канавой». Мадам Матильда рассмеялась, и в туннеле заметалось гулкое эхо. «Ну-ну, дорогуша, никакой грызни при посторонних». Ульрика закатила глаза и, будто извиняясь перед Феликсом, пожала плечами. «Кто это, мадам Матильда?» — спросил он шепотом, наклонившись к ее уху. «Еще одна соперница графини», — тихо ответила Ульрика. «Она правит отребьем к югу от реки, как графиня Габриэлла правит в Нойштадте. Сети ее шпионов раскинуты по всем шайкам, бандам и борделям Фаулештадта, как сети графини по знатным домам и дворцам. Очень опасная женщина». «Это я понял». «Перешептываетесь, голубки, милые глупости?» — грязно хихикнула Матильда. «Ну разве они не милашки?» Феликс и Ульрика отпрянули друг от друга. Через несколько минут Готрек внезапно остановился и повернулся к стене туннеля. «Ха!» — воскликнул он и добавил. «Хм, даже людишки справились бы лучше». «Лучше с чем?» — спросил Феликс. Он не видел никакой разницы между этой и любой другой частью туннеля, но он давно уже оставил попытки уловить все тонкости конструирования и строительства, столь же очевидные для истребителя, как для Феликса, образчики прозы двух разных авторов. Готрек не ответил, только шагнул ближе к стене, развернул топор и ударил по кладке обухом, мгновенно проделав большую неровную дыру. На пол посыпались осколки кирпичей. Холодный сквозняк, дунувший из черноты, нес запах скавенов. Феликс задохнулся, закашлялся. «Так это отверстие замуровали скавены?» «Угу, спрятали свои туннели», — гном ухмыльнулся. «Ну, попытались». Феликс пожал плечами. Сам бы он никогда не обнаружил туннели. Да, пожалуй, и любой другой человек тоже. Готрек ударил снова, расширяя дыру. Феликс присоединился к нему, обрушивая куски кладки пинками. Ульрика последовала его примеру. «Эй, мизинец!» — позвала мадам Матильда. «А ну-ка!» Косматый гигант выступил вперед, в окружении собственного зловония. Он дико замахнулся каменным топором, едва не снеся Феликсу голову, и пробил в стене огромное отверстие. Готрек, проигнорировав даже это, просто расширил вход еще несколькими ударами и шагнул внутрь, как будто остальные были для него пустым местом. Феликс и Ульрика двинулись за гномом. Вампиры сотоварищи следом. Туннели были круглые и неровные, как звериные норы. Ведь скавины, по сути своей, и есть звери. На стенах повсюду виднелись косые царапины, отметины когтей паразитов, которые вырыли эти лазы. Воздух тут был холодным и затхлым. С кривых потолков свисали серые кружева паутины. Феликс нервно поглядывал наверх, выискивая признаки того, что паутина обитаема, но не замечал ни свежих фекалий, ни гниющих объедков. Возможно, эти туннели заброшены с тех самых пор, как была отбита атака крысолюдов на Нульн. Но если так, почему запах все еще витает здесь? Хотя туннели изгибались, разворачивались, поднимались, падали и ветвились точно корни дерева, Готрек шагал по ним так, будто бывал здесь тысячи раз. Он не мешкал на перекрестках, не останавливался, чтобы сориентироваться. Он просто сворачивал налево, направо, вверх, вниз, назад, ничуть не колеблясь. Феликс почти сразу окончательно потерялся, и их спутники, кажется, тоже. «Ты уверен, что мы идем правильным путем?» — надменно поинтересовалась леди Гермиона. «Если заведешь нас в ловушку, — пригласила мадам Матильда, — то получишь куда больше, чем рассчитывал гном». Готрек только фыркнул. Феликс любезно перевел. «Никто вас не держит, можете идти своей дорогой». «Ха!» — гаркнула Матильда. «Не боись, ты не потеряешь нас в этом вонючем мурафейнике». «Разве ты не чувствуешь себя тут как дома?» — усмехнулась Гермиона. Через несколько минут Феликс обнаружил, что идет рядом с глубоко задумавшейся Ульрикой. Ее профиль в тусклом свете был душераздирающе прекрасен. Он украдкой огляделся. Готрек топал впереди, опередив их шагов на 10. Вампиры и их приспешники шли сзади, тихо пререкаясь друг с другом. Феликс наклонился к ней. «Ульрика». Она подняла глаза. «М?» Феликс замешкался, облизал губы. «Ульрика, я только...» «Не надо, Феликс». Она отвела взгляд. «Нечего тут говорить». «Но...» «Пожалуйста, разве ты не понимаешь? Нельзя ничего исправить. Нельзя вернуться назад и изменить судьбу, так что говорить об этом, о том, что могло бы быть, только делать все еще хуже». Феликс уже открыл рот, чтобы возразить, но не смог. Только повесил голову. «Да, наверное, ты права». «В сущности, — сказала Ульрика, — возможно, было бы лучше, если бы мы никогда больше не встречались». «Что?» Феликс уставился на нее. «Но он ведь только-только нашел ее снова. Это жестоко». «Видеть тебя жестокости еще больше, ведь если рана остается открытой, она не затягивается». Как же ненавидел Феликс эту холодную логику. Но Ульрика права. Оставаться рядом с ней – мучительная пытка. Напоминание о том, чего он никогда не получит. И все же мысль о разлуке была почти так же невыносима. Ну и выбор, ну и... Он вдруг вскинулся. «Это ведь не очередная проверка, нет? Невозможное испытание чести, победить в котором надежды нет?» Ульрика улыбнулась и искоса посмотрела на него. Глаза ее в свете факелов сверкали точно сапфиры. «Нет, Феликс, это не проверка. Мы это переросли. Это всего лишь холодная горькая правда. Мы должны искать счастье среди своих, там, где...» Она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Там, где его возможно найти». Феликс со вздохом кивнул. «Да. Хотя в данный момент мне трудно представить такую возможность». «Когда рана затянется, Феликс?» — сказала она. «Когда рана затянется?» «Тссс!» — зашипел вдруг Готрек, вскинул руку и наклонил голову, прислушиваясь к чему-то в диагональном штреке. Все примолкли. Феликс тоже навострил уши. Сперва он не слышал ничего, кроме собственного дыхания, но потом на самой границе восприятия зазвучал слабый-слабый писк. Это могли быть крысы, а может и нет. Пока он напрягал слух, звук пропал. «Они все еще здесь?» — голос леди Гермионы переполняло отвращение. «О, да», — сказала Матильда. «Мы видим их время от времени, или скорее их следы, но немного и не часто. Кажись, они все еще боятся Нульна, благодаря этому вот красавчику и его угрюмому малому дружку». Феликс услышал, как вновь двинувшийся вперед Готрек заскрежетал зубами. Звук был такой, словно гном жевал камни. Еще полчаса спустя Готрек притормозил. «Мы рядом с палатой», — сказал он Феликсу. «Скажи им, чтобы прикрыли лампы». Феликс повернулся к остальным. «Прикройте лампы». Гермиона махнула своим кавалерам, и те, задвинув заслонки, спрятали фонари под плащи. Туннель погрузился во тьму, и Феликс мысленно выругался. Не хотелось ему слепо натыкаться на все во мраке, но в то же время просить Готрека повести его было неловко перед Ульрикой и прочими. Впрочем, уже почти сдавшись и собираясь окликнуть гнома, чтобы тот подставил плечо, Феликс понял, что темнота вокруг не абсолютная. Далеко впереди, на стене изгибающегося туннеля, брезжил красноватый свет. Готрек, крадучись, двинулся вперед с топором наготове. Феликс пошел за ним, ведя ладонью по стене. Ульрика скользила рядом. Остальные не отставали, перемещаясь сверхъестественно бесшумно. По мере того, как они приближались к красному свету, Феликс начал улавливать звуки деятельности. Тихие голоса, удары, лязг, скрежет, прерывистый стук молота. Здесь пересекалось много туннелей, и даже неопытному в таких делах Феликсу было ясно видно, что некоторые из них вырыты людьми, а не крысолюдами. В некоторых потолки поддерживали деревянные опорные балки, а на стенах висели незажженные фонари, явно человеческого производства. Сразу после одного из ответвлений туннель резко пошел вниз, упав за десяток шагов футов на 8, потом круто вильнул вправо и исчез из виду. Отраженный свет заливал основание круче, шум стал гораздо громче. Накатившая волна смрада заставила Феликса поморщиться. Готрек, Феликс и Ульрика осторожно спустились по наклонной и тихонько выглянули из-за угла. Увидев источник звуков, Готрек крякнул, Ульрика зашипела, а Феликс задохнулся. Перед ними лежало довольно большое помещение с низким потолком, скорее длинное, чем широкое, наскоро выдолбленное в земле, освещенное фонарями, висящими на вбитых в каменные стены крюках. Крышу поддерживали два ряда грубых колонн. Да просто-напросто тонких каменных столбов. Удивительно, как они вообще выдерживали вес толщи земли, лежащей над ними. Столбы казались слишком хрупкими, ненадежными. Полом служила вязкая грязь, изобилующая лужами воды, постоянно капающая из потолка. Между колоннами сновали фигуры, привязывали к столбам бочонки с порохом, сверлили в их крышках дырки, разматывали длинные мотки запальных шнуров, которые укладывали на доски, чтобы запалы не промокли в грязи. Большинство фигур принадлежали людям, но остальные принадлежали тем, кто людьми быть перестал. Феликса затошнило. Зеленая вспышка отвлекла его от чудовищной женщины с головой, как гнилое яблоко. Между рядами столбов пара мутантов. Один великан, обросший, как длинношерстная кошка, бордовым мехом, и полупрозрачное голубоватое существо, напоминающее прямоходящую жабу ростом с человека, шли от бочонка к бочонку. Косматый гигант нес железный котелок, испускающий бледно-зеленое свечение, и у каждого бочонка голубая жаба запускала перепончатую пятерню в котелок, извлекая пригоршню мерцающих зеленых углей. Угли мутант ссыпал в отверстие, просверленное в крышке каждого бочонка, деревянным молотком вгонял в дырку деревянную затычку и переходил к следующей бочке, змеиным раздвоенным языком слизывая с когтей блестящую зеленую пыль. Сердце Феликса неистово колотилось, когда они с Готреком и Ульрикой, отступив в туннель, взобрались по крутому склону к поджидающим их вампирам и прочим. «Что ж», — Феликса передернуло. «Мы нашли порох». «И сектантов», — добавила Ульрика. «Грубый подкоп», — сказал Готрек. «Но, пожалуй, сработает. Эта пещера находится под каналом, проложенным под оружейной палатой. Когда они взорвут столбы, все провалится». «Но что они делают с искажающим камнем?» — спросил Феликс. «Он усилит взрыв?» Готрек пожал плечами. «Возможно. Но хуже всего, что он отравит землю на века. Каждый, кто будет жить сверху, обречен на мутации и порчу». Феликс сглотнул, обуреваемый отвращением, злостью и страхом одновременно. Очищающее пламя вознамерилось не только убить Нульн. Они решили вдобавок надругаться над его трупом. Возможно, город никогда уже не будет пригоден для жизни. «Сколько их?» — спросила, шагнув к троице, леди Гермиона. Готрек сердито зыркнул на нее и отвел взгляд. «Около 50, леди», — ответила Ульрика. «И почти половина мутанты». Мадам Матильда рассмеялась. «Всего-то. Значит, нас более чем достаточно. Можно приступать». «Да», — выдавил Феликс. «Но как нам помешать им поджечь порох?» Вампиры осеклись. «О!» — протянула леди Гермиона. «Они не подожгут порох», — сказал вдруг Готрек. Остальные повернулись к нему. «Не подожгут, если мы нападем прямо сейчас, прежде чем они все подготовят», — продолжил гном. «Рисковать неполным взрывом они не станут. Палата может и не провалиться». Он снова повернулся к пещере. «Идем, человечий отпрыск». «Подожди, истребитель», — прошипела Ульрика. «Дай нам...» Она вдруг замолчала и уставилась на ответвляющийся проход. Остальные вампиры тоже обернулись. Готрек и Феликс проследили за их взглядами. К ним, покачиваясь, приближался свет лампы, за которым Феликс разглядел тени идущих людей. В мгновение ока вампиры и их приспешники бесшумно растворились во тьме туннеля. Готрек и Феликс бросились за ними, но не успели сделать и двух шагов, как в проходе зазвенел голос. «Кто здесь?» Готрек остановился и развернулся. «Только не он!» – простонал он. «Он?» – не понял Феликс. «Кто?» Из прохода выступил капитан стражи Виссон в сопровождении шестерых подчиненных. Увидев Готрека с Феликсом, он просто разинул рот. Его люди взяли оружие на изготовку. «Вы!» — гаркнул он. «Что вы тут делаете? Что вы...» «Тс, капитан!» — прошипел Феликс, тревожно косясь в сторону подкопа. «Они услышат!» «А?» — голоса Виссон не понизил. «Кто? Что вы...» «Сектанты!» — Феликс ткнул пальцем. «Там внизу, за поворотом. Они вставляют запалы в порох». «Неудивительно, что он так и не поймал их», — пробормотал Готрек. «Топает тут, как пьяный огр». Капитан Виссон моргнул, явно смущенный. Потом глаза его сузились. «Порох? Здесь?» Он улыбнулся. «Значит, вы все-таки были правы, а? Они собираются взорвать оружейную палату. И сколько их там?» «Около 50», — ответил Феликс. «Хм...» — протянул Виссон. «Многовато для нас. Вы одни?» «Многовато?» — Готрек фыркнул. Феликс бросил взгляд в туннель, где скрылись Ульрика и другие вампиры, ожидая от них какого-нибудь знака. Но никого не увидел. Неужели они потеряли помощников из-за вмешательства стражи? Вампиры ведь не покажутся в присутствии Виссона. Пускай они опасные и ненадежные союзники, но если выбирать между ними и Виссоном с его людьми, Феликс точно знал, с кем бы он предпочел драться бок о бок. Он вздохнул. «О да, мы одни. Послушай, может, вам лучше вернуться за подкреплением? Мы проследим за ними». «Что?» — фыркнул Виссон. «И со своей неуклюжестью снова подожжете город?» Он махнул рукой. «Показывайте, где они. Я хочу сам увидеть». Готрек тихо зарычал. Феликс метнул на него предостерегающий взгляд. Ему все это нравилось не больше, чем истребителю, но затевать драку с Виссоном значит дать знать о своем присутствии сектантам. «Сюда!» Феликс и Готрек спустились покруче, обогнули угол, приблизились ко входу в пещеру. Виссон и стражники тащились за ними. Похоже, двое мутантов закончили заправлять бочонки зелеными углями, а остальные почти справились с прокладкой запальных шнуров. Феликс тревожно сглотнул. Если не напасть сейчас, придется все-таки беспокоиться о том, что сектанты рискнут поджечь порох. «Видишь?» – прошептал Феликс, указывая на столбы. «Они хотят обрушить канализацию, а от этого провалится и оружейная палата. Если мы не атакуем немедля...» «Братья!» – во весь голос заорал Виссон. «Смотрите! Отважные герои явились сорвать наш злодейский план!»